Мистер Барлинг делает предложение. Что же происходило тем временем с дядей Квентином и угольком? Очень странные вещи. Дядю Квентина связали, запихнули кляп ему в рот и угостили каким-то одурманивающим зельем, так что он не мог ни сопротивляться, ни поднять шум, когда мистер Барлинг его перетаскивал. Его легко было скинуть вниз в отверстие под приоконным сиденьем. Он упал, тяжело ударившись о землю, и сильно ушибся. За ним сбросили бедного уголька. Потом спустился сам мистер Барлинг, ловко цепляясь за выемки в стенах отверстия. Внизу был еще один мужчина, помогавший мистеру Барлингу. Понятно, это был не Блок. Он не мог находиться одновременно и внизу, и наверху, завинчивая шурупчики, чтобы никто не догадался, по какому пути исчезли их жертвы. Внизу поджидал слуга мистера Барлинга с угрюмым лицом. «Пришлось прихватить и этого парня. Это сын Ленуара», — сказал мистер Барлинг. «Шпионил в комнате. Что ж, и по делам Ленуару, за то, что вздумал ставить мне палки в колеса». Двух пленников поволокли в нижние туннели по вырубленным в подземелье ступенькам. Мистер Барлинг остановился и, вытащив из кармана моток бечевки, швырнул этот моток слуге. — На, держи. Привяжи веревку к этому гвоздю и разматывай ее, пока мы идем. Я-то дорогу знаю, как свои пять пальцев, но Блок ее не знает совсем. А завтра он должен будет принести еду нашим пленникам. Не хочу, чтобы он заблудился. А эту парочку мы поместим так, что они не смогут увидеть веревку и воспользоваться ею, чтобы сбежать. Слуга привязал веревку к гвоздю, на который указал мистер Барлинг, а затем пошел вперед, разматывая моток. Веревка послужит проводником любому не знающему дороги. Иначе будет очень опасно блуждать в этих подземных туннелях, ведь некоторые из них тянутся на многие километры. Минут через восемь маленькая компания добралась до некоего подобия круглой пещеры, расположенной в стене широкого туннеля с довольно низкими сводами. Там были койка с брошенными на нее пледами, ящик, заменяющий стол, и кувшин с водой, и больше ничего. Уголек уже начал приходить в себя после удара по голове. Дядя Квентин, однако, продолжал пребывать без сознания и тяжело дышал. «Сейчас бессмысленно с ним разговаривать», — сказал мистер Барлинг. «Он до завтра в себя не придет. Тогда мы вернемся с ним поговорить. Я прихвачу с собой Блока». Уголька швырнули на пол. Он резко присел и поднес руку ко лбу, который раскалывался от боли, но не мог сообразить, где он находится. Он глянул вверх и увидел мистера Барлинга, и тут все разом припомнил. Но как он попал сюда, в эту темную пещеру? «Мистер Барлинг, что все это значит? Зачем вы меня ударили? Зачем вы притащили меня сюда?» «В наказание для маленького мальчика, который не может удержаться, чтобы всюду не совать свой нос, особенно в дела его не касающиеся», — голосом полным сарказма ответил мистер Барлинг. «Ты составишь хорошую компанию нашему другу на этой койке. Боюсь, он проспит до утра. Можешь поведать ему обо всем, когда он проснется, и сказать, что я непременно вернусь, чтобы поболтать с ним по душам. И вот что еще. Пьер, ты ведь знаешь, насколько глупо пытаться блуждать в одиночестве по этим старинным подземным ходам. Я оставлю тебя в одном из самых малоизученных коридоров. Если ты хочешь, чтобы о тебе никогда больше не услышали, то, пожалуйста, можешь тут гулять на здоровье. Вот и все». Уголек побледнел. Он отлично знал, как опасно скитаться по этим заброшенным старым туннелям. Он был уверен, что совершенно не знает того туннеля, в котором они сейчас находились. Уголек хотел задать еще несколько вопросов, но мистер Барлинг уже повернулся на каблуках и удалялся вместе со своим слугой. Фонари не забрали с собой. Мальчик завопил им вслед. «Эй, вы, зверюги! Не оставляйте меня в темноте!» Но никакого ответа не последовало. Уголек услышал, как звук шагов постепенно стихает на расстоянии, а затем воцарились безмолвие и кромешная тьма. Мальчик пошарил в кармане, ища свой фонарик, но его там не было. Фонарик он выронил в спальне. Уголек нашарил в темноте койку, нащупал спящего отца Джордж. Ему очень хотелось, чтобы тот очнулся. Так ужасно было находиться в этой темноте, да еще и очень холодно. Уголек забрался под пледы и свернулся калачиком, прижавшись к телу лежавшего без сознания мужчины. Он готов был молиться, чтобы отец Джордж пришел в себя. Откуда-то донесся звук капающей воды. Через некоторое время уголек уже не мог выносить этого звука. Он понимал, что это просто капли срываются со сводов туннеля, но ничего не мог с собой поделать. Этот звук становился нестерпимым. Кап, кап, кап. Эх, только бы он прекратился. «Я должен разбудить отца Джордж», — с отчаянием подумал мальчик. «Мне необходимо с кем-то поговорить». Уголек принялся трясти спящего, недоумевая, как же к нему обратиться, потому что фамилии его он не знал, а обращаться к нему просто как к отцу Джордж или папе Джордж совсем никуда не годится. Затем он припомнил, что другие называли его дядя Квинтин, и завопил, что есть мочи прямо в ухо одурманенного мужчины. «Дядя Квентин! Дядя Квентин, проснитесь! Проснитесь, пожалуйста! Ох, пожалуйста! Ну, пожалуйста, проснитесь!» Дядя Квентин, наконец, пошевелился. Он открыл глаза в темноте и слегка растерянно прислушался к настойчивому голосу, звучащему в его ухе. «Дядя Квентин, проснитесь и поговорите со мной! Мне страшно!» — взывал голос. «Дядя Квентин!» Дяде Квентину померещилось сквозь смутные проблески сознания, что это Джулиан или Дик. Он обнял уголька и притянул его к себе. «Все в порядке. Спи», — сказал он. «В чем дело, Джулиан? Или это ты, Дик? Ступай к себе в кровать». Он опять уснул, поскольку все еще был во власти дурмана. Но уголек почувствовал себя немного поуютнее. Он закрыл глаза, уверенный, что наверняка не сможет заснуть. Однако он заснул почти мгновенно и проспал мертвым сном до самого утра. И только дядя Квентин, который зашевелился на койке, смог его разбудить. Дядя Квентин был совершенно ошеломлен, обнаружив, что спит на какой-то жесткой кровати. Еще больше он удивился, обнаружив, что кто-то спит рядом с ним. Он ведь ничего не помнил. Он протянул руку, чтобы включить настольную лампу, которая должна находиться рядом с его кроватью. Но лампы не было. Как странно. Пошарив вокруг, он наткнулся рукой на лицо уголька. Кто это рядом с ним? Он чувствовал себя в полной растерянности, да к тому же еще и совсем разбитым. Что могло произойти? «Вы проснулись?» — спросил голос уголька. «Ой, дядя Квентин, я так рад, что вы, наконец, проснулись. Надеюсь, вы не против, что я вас так называю? Я ведь не знаю вашу фамилию. А знаю лишь, что вы отец Джордж и дядя Джулиана». «А ты кто?» — удивился дядя Квентин. Уголек принялся все ему подробно рассказывать. Дядя Квентин слушал его совершенно потрясенный. «Но кому понадобилось нас похитить? Да еще таким дурацким способом, — изумленный гневно спросил он, — в жизни никогда не слышал ничего подобного. «Я не знаю, зачем мистеру Барлингу понадобилось похищать вас», — ответил Уголек. «Меня-то он прихватил лишь потому, что я оказался свидетелем вашего похищения. Это яснее ясного. Во всяком случае, он обещал появиться здесь утром вместе с Блоком. Сказал, что хочет задушевно с вами поговорить. Боюсь, нам остается только ждать. В этой кромешной тьме мы не сможем найти безопасную дорогу через лабиринт туннелей до какого-нибудь спасительного выхода». Они стали ждать. И действительно, вскоре, как и было обещано, появились мистер Барлинг и Блок. Блок принес пленникам поесть, что весьма их приободрило. «Ты скотина, Блок!» — заорал Уголек, едва свет фонаря упал на физиономию Блока, и мальчик окончательно убедился, что это именно он, а не другой слуга. «Как ты смеешь участвовать в таком гнусном деле? Вот подожди, мой отчим узнает об этом, если только он и сам в этом не замешан». «Попридержи язык», — сказал Блок. Уголек с удивлением уставился на него. «Значит, на самом деле ты прекрасно слышишь», — сказал он. «И все это время ты только притворялся глухим? Да чего ж ты хитер! Сколько же ты узнал секретов, притворяясь глухим и подслушивая все то, что вовсе не предназначалось для твоих ушей? Блок, ты не просто хитрый. Для такого есть словечко и похуже. Выпари его, Блок, если хочешь», — сказал мистер Барлинг, садясь на ящик. «У меня нет времени на дерзких мальчишек». «И выпарю», — мрачно отозвался Блок, принимаясь снимать ремень. «Мне частенько хотелось этого, дерзкий маленький нахал». Уголек встревожился и приготовился к обороне, вскочил на койку и сжал поднятые кулаки. «Только сначала предоставь мне возможность поговорить с нашим пленником», — сказал мистер Барлинг. — «А затем можешь вздуть Пьера так, как он этого заслуживает. Мучительное ожидание пойдет ему только на пользу». Дядя Квентин, молча слушавший этот разговор, теперь вмешался, взглянул на мистера Барлинга и проговорил со строгой интонацией. — «Вы должны объяснить мне ваше странное поведение. Я требую, чтобы меня немедленно доставили в вершину контрабандиста. Вы ответите за вашу выходку по закону?» «О, нет, не отвечу», — вкрадчивым голосом ответил мистер Барлинг. «У меня есть для вас очень щедрое предложение. Я знаю, зачем вы прибыли в вершину контрабандиста. Я знаю, почему вы с мистером Ленуаром так заинтересованы в результате ваших экспериментов». — «Откуда вы это знаете?» — осведомился дядя Квентин. — «Шпионаж, надо понимать». — «Да, держу пари. Блок шпионил и читал ваши письма», — возмущенно закричал Уголек. Мистер Барлинг проигнорировал выкрик Уголька. — «Так вот, мой дорогой сэр», — обратился он к дяде Квентину, — «я очень коротко изложу вам суть моего предложения. Знаю, вы наслышаны о том, что я контрабандист. Да, это так. И мое занятие приносит мне немалый доход. Здешние места просто созданы для моего промысла, потому что никому не под силу держать под надзором болото и перехватывать моих людей, проходящих по тайным тропам среди трясины. Ведь этих троп никто практически не знает, кроме меня. В благоприятные ясные ночи я подаю сигнал, точнее его подает Блок, используя для этого удобную башню вершины контрабандиста». «Ага, так это действительно был Блок», — воскликнул Уголек. «Положим, товар прибыл», — продолжал мистер Барлин. «Тогда я опять, дождавшись благоприятного момента, переправляю его дальше. Для того у меня здесь имеется достаточно надежных убежищ, чтобы как следует спрятать товар. Я всегда очень тщательно заметаю следы, так что никто не может меня ни в чем обвинить. Ни у кого нет никаких доказательств против меня. — Зачем вы мне все это рассказываете? — насмешливо спросил дядя Квентин. — Меня это нисколько не интересует. Мне интересен только план осушения болот, а не контрабанды, которые через них доставляют. — Именно, мой дорогой друг, — очень дружеским тоном произнес мистер Барлинг. — Я это знаю. Я ознакомился с результатами ваших с мистером Ленуаром совместных экспериментов, и мне известна суть вашего проекта. Но осушение болот означает конец моего дела. Оно исчезнет, как только исчезнут туманы, а на месте осушенных болот возникнут дома и хорошие дороги. Быть может, на том месте, где раньше кончалась топь, построят гавань, и мои корабли не смогут больше приплывать незамеченными, доставляя на борту ценные грузы. Пропадут не только мои деньги, но и азарт, который для меня является смыслом жизни. — Вы сумасшедший! — с отвращением проговорил дядя Квентин. Мистер Барлинг действительно был немного сумасшедшим. Ему всегда доставляло огромное удовольствие мысль, что он является единственным удачливым контрабандистом в те дни, когда контрабанде почти пришел конец. Он испытывал приятное возбуждение от сознания, что его небольшие суда тайком пробираются сквозь туман в сторону предательских болот. Он с наслаждением думал о том, как его люди прокладывают свой путь по маленькой узкой тропе через болото к месту назначенной встречи, доставляя контрабандный товар. «Вам бы следовало жить лет 100 назад!» — воскликнул Уголек, тоже чувствуя, что мистер Барлинг немного безумен. «Вы пережиток прошлого!» Мистер Барлинг повернулся к Угольку, его глаза угрожающе поблескивали в свете фонаря. — Еще одно словечко, и я сброшу тебя в болото, — сказал он. Уголька пробрало дрожью с головы до пят. Он, наконец, понял, с кем имеет дело. Это очень опасный человек. Понял это и дядя Квентин. Он с опаской взглянул на мистера Барлинга. — И какое отношение к этому имею я? — спросил он. — Почему вы меня похитили? — Я знаю, что мистер Ленуар собирается купить ваши разработки, — сказал мистер Барлинг. — Он собирается осушить болото по вашему превосходнейшему проекту. Вот видите, я все об этом знаю досконально. Я знаю также, что мистер Ленуар рассчитывает заработать очень много денег на торговле землей, когда болота уйдут. Все эти земли является его собственностью. Но пока они заболочены, толку от них никакого, для кого бы то ни было, кроме меня. Нельзя допустить, чтобы болота оказались осушены. Я куплю ваши проекты. Я, а не мистер Ленуар. — Так, значит, вы тоже хотите осушить болото? — с удивлением спросил дядя Квентин. Мистер Барлинг язвительно рассмеялся. — Нет. Ваши разработки и результаты ваших экспериментов будут сожжены. Я хочу, чтобы болото оставалось таким, какое есть, таинственным, окутанным туманом, предательским для всех, кроме меня и моих людей. Так что, мой дорогой сэр, назовите, пожалуйста, цену, за которую вы готовы продать свой проект мне, а не мистеру Ленуару. Подпишите этот документ, заранее мною приготовленный, и передайте мне все ваши разработки. Он помахал перед носом дяди Квентина большим листом бумаги. Уголек ждал, затаив дыхание. Дядя Квентин выхватил у мистера Барлинга бумагу и, разорвав на мелкие кусочки, швырнул обрывки контрабандисту в лицо со словами: Я не имею никаких дел ни с сумасшедшими, ни с негодяями, мистер Барлинг.